Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. «Преступление и наказание» – радиоспектакль в 13 частях по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Часть восьмая. Соня отвернулась, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Я о деле пришел говорить. Я сегодня родных бросил. Мать и сестру. Зачем? У меня теперь одна ты. Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты. Вместе и пойдем. Куда идти? Почему же я знаю? Знаю только, что по одной дороге. Наверное, знаю. И только одна цель. Ты мне нужна. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел. Я не понимаю. Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты на себя руки наложила. Ты загубила жизнь. Свою это все равно... Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на сеной. Но ты выдержать не можешь. И если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уже теперь как помешанная. Стало быть, нам вместе идти по одной дороге. Пойдем. Зачем? Зачем бы это? Зачем? Зачем? Потому что нельзя так оставаться. Вот зачем. Надо, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски. Плакать и кричать, что Бог не допустит. Ну что будет? Что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та, не умеет чахоточная, умрет скоро. А дети? Дети, разве Полечка не погибнет? А ведь дети — образ Христов. Сих есть Царство Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечества. Что же делать? Что? Сломать! Сломать раз, навсегда, да и только! И страдания взять на себя. Что? Что, не понимаешь? Не понимаешь. После поймешь. После. Свобода и власть. А главное, власть. Над всей дрожащей тварью и над всем муравейником. Вот цель. Помни это. Это мое к тебе напутствие. Может... Я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все самое, тогда припомни эти слова, и когда-нибудь потом, через годы, поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Елизавету. Прощай. Прощай. Разве вы знаете, кто убил? Знаю. Знаю и скажу. Тебе одной. Я давно тебя выбрал, чтобы это сказать тебе. Еще когда отец про тебя говорил, и когда Елизавета была жива, я это подумал. Прощай. Прощай, руки не давай. Завтра. Завтра. Господи. Господи, Как он знает, кто убил Лизавету? Страшно это. Он должен быть ужасно несчастен. Бросил мать и сестру. Зачем? И что у него в намерениях? Ногу мне поцеловал. Говорил, что жить без меня не может. Господи! За дверью справа была промежуточная комната, давно уже пустая и отдававшаяся в наем. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемою. А между тем все это время у двери в пустой комнате стоял и, притаившись, подслушивал господин Свидригайлов. Когда на другое утро Раскольников вошел в отделение пристава следственных дел и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу, то даже удивился, как долго его не принимали. Прошло 10 минут, пока его позвали. А, почтеннейший, вот и вы. Ну, садитесь-ка, батюшка. Ну, за фамильярность, пожалуйста, не сочтите. Вот сюда-с, на диванчик. Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня форменно о моем знакомстве с этой убитой. Да. Не беспокойтесь. Время терпится. А вы курите? Есть у вас? Вот, папиросочка-с. Знаете, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя вот тут же, за перегородкой, казенная-с. Славная вещь, казенная квартира, а? Да, славная вещь. Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Я пришел. И если вам надо, что так спрашиваете, не то позвольте мне удалиться. Мне некогда, мне надо быть на похоронах того самого раздавленного лошадьми чиновника, про которого вы тоже знаете. Мне это все надоело, слышите ли, и давно уже. Я отчасти от этого и болен был. Господи, да что вы это? Да об чем мне вас спрашивать? Время терпится, и все это не пустяки-с. Я напротив рад, как гости вас принимаю. Ой, а за этот смех проклятый, вы, батюшка Родион Романович, меня извините. Нервный человек, смешлив. Да садитесь же, что вы. Вы ведь в юристы готовитесь, Родион Романович? Да, готовился. Ну так вот вам примерчик на будущее. То есть не подумайте, чтоб я вас учил, Эвана, какие статьи вы о преступлениях печатаете. Нет, так, в виде факта. Вот, считай я кого-то за преступника. Ну зачем мне его раньше времени беспокоить? Хотя бы и улики против него имел. А засади я его не вовремя. Хотя бы я и был уверен, что это он. Так ведь я у себя сам средства отниму к дальнейшему его обличению. А почему? А потому что я психологически его определю и успокою. Вот он и уйдет от меня в свою скорлупу. Но оставь я его совсем одного, не бери и не беспокой, чтоб он каждый час, каждую минуту подозревал, что я все знаю, всю подноготную. И будь он у меня под вечным страхом, ей-богу, закружится, право, и сам придет. Это и с мужиком сиволапым может произойти. А уж с нашим братом, современным, умным человеком, да еще в известную сторону, развитым и подавно. Нервы-то забыли. Видали бабочку перед свечкой? Ну так вот, Он все будет около меня, как около свечки, круги давать, все суживая, досуживая радиус. Хлоп! Прямо мне в рот полетит. Я его и проглотил. Вы не верите? Пугаешь, брат, меня и хитришь. Нет у тебя доказательств. И не существует вчерашний человек. На больные нервы мои рассчитываешь? Нет, брат, оборвешься. Но... И что ты там приготовил? И он скрепился изо всех сил, приготовляясь к неведомой катастрофе. Нет, вы, я вижу, не веритесь. Думаете, что я вам шуточки невинные подвожу? А я ведь человек откровенный. Этакие-то вещи вам задаром сообщаю. Вы, Родион Романович, человек молодой, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Да натура-то бедненького следователя выручает. Вот беда. Он-то, положим, и солжет. То есть человек-то, частный-то случай, и солжет отлично. Наихитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф. А он хлоп, да в самом интересном месте, и упадет в обморок. Солгал-то бесподобно, а натуру-то и не сумел рассчитать. Или начнет дурачить подозревающего человека, побледнеет, как бы нарочно. Да слишком уж натурально побледнеет-то. Он и опять мысль подал. Вот оно коварство где-с. Да чего, сам вперед забегать начнет, соваться, куда и не спрашивают, заговаривать о том, о чем надо бы молчать. Зеркало натура, самое прозрачное. Смотри и любуйся. Да что это вы так побледнели? Пойдем, Романович. Не душно ли вам? Не растворить ли окошечко? О, не беспокойтесь, пожалуйста. Нет. Не беспокойтесь, пожалуйста. Порфирий Петрович, я, наконец, вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Елизаветы. Со своей стороны объявляю вам, что мне это давно уже надоело. Если находите, что имеете полное право преследовать меня, преследуйте. Арестовать, арестуйте. Но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю. Слышите? Не позволю! Ах, Господи, не... да что это опять, батюшка? Нет. Батюшка, Родион Романович, родименький. Да что не с вами? Позволю. Тише, тише. Позволю. Ведь услышат, придут, что мы им скажем. Позволю. Вот, батюшка, испейте. Миленький, да вы эдак себя с ума сведете. Ну, выпейте, ну, хоть немножко. Да, припадочек у нас был. Этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратите. Этак себя не беречь. Ведь я знаю, Родион Романович, как вы квартиру-то нанимать ходили под самую ночь, да в колокольчик звонили, да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. Ведь и понимаю настроение ваше душевное, тогдашнее-то. Негодование-то у вас уж очень кипит, благородное от полученных обид. Сперва от судьбы, а потом от квартальных. Вот вы и мечетесь туда-сюда, чтоб поскорее заговорить, всех заставить и тем все разом покончить. Все, вы лжете. Вы мне опять хотите показать, что всю игру мою знаете. Не верю я вам. Экой же вы вертун. Да с вами, батюшка, и не сладишь. Так не верите мне? А я вам скажу, что уже верите. Уже на четверть аршина поверили. А я сделаю, что поверите и на весь аршин. Потому истинно вас люблю. И искренно добра вам желаю. Да-с, желаю. Вы через мнительность вашу даже здравый взгляд на вещи изволили потерять. Ну вот, например, хоть насчет колокольчиков. Да подозреваю я вас хоть немножко. Мне следовало сначала усыпить ваши подозрения и виду не подать, что я об этом факте уже известен. Отвлечь вас, да вдруг как обухом по темени, по вашему же выражению, и огорошить. А что, дескать, сударь, вы изволили в квартире убитой делать в 10 часов вечера? А зачем в колокольчик звонили? А зачем про кровь спрашивали? Вот как мне следовало бы поступить. И от вас показания-то отобрать, и обыск в квартире сделать, да еще вас и заарестовать. А стало быть, я на вас не питаю подозрений, коли иначе поступил. Лжете вы все. Не знаю я ваших целей, но лжете. А я хочу знать, признаете вы меня свободным от подозрений или нет? Говорите! Да к чему вам знать? Ведь вы как ребенок. Дай да подай огонь в руки. Зачем сами-то к нам напрашиваетесь? Повторяю, что не могу дольше переносить. Чего с? Неизвестность? Не язвите меня! Я не хочу, слышите? Да тише, тише, услышать, что вы. Я вас, батюшка, пригласил по-домашнему, совершенно по-дружески. Не хочу, не хочу, не хочу я вашей дружбы и плюю на нее. Плюю, вот же, сейчас вот, беру фуражку и иду. А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? Какой? Какой сюрпризик? Что такое? Сюрпризик вот тот. За дверью у меня сидит. Что? Что такое? Где? Где? Кто? Заперта. Вот и ключ. Лжешь. Лжешь ты и все, полишинель проклятый. Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал. Да уж больше и нельзя себя выдать. Батюшка Родион Романович, ведь вы в выступление пришли. Не кричите, я ведь людей позову-с. Да, зови людей, зови. Ты знал, что я болен. Знал и раздражить меня хотел, чтоб я себя выдал. Я все понял, а фактов у тебя нет. Нет, у тебя одни дрянные догадки. Да. Идут, идут, да. Ты их ждал? Ты их ждал, ты рассчитал. Ну давай, давай, я готов. Но тут случилось странное происшествие. Нечто до того неожиданное, что уж, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович на такую развязку и не могли рассчитывать. Что такое? Ведь я предупредил. Арестанта привели Николая. Рано. Рано еще. Подожди, пока позовут. Секунды две происходила настоящая борьба. Потом вдруг как бы кто-то кого-то с силой оттолкнул, и очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича. Виноват. Мой грех. Я убивец. Что такое? Я убивец. Как? Ты? Кого ты убил? Алену Ивану. И сестрицу ее, Лизавету Ивановну. Я убил топором. Вы, кажется, этого не ожидали. Да и вы, батюшка, не ожидали. Видишь, ручка-то как дрожит. Да и вы дрожите, Порфирий Петрович. А сюрпризик-то так и не покажете. Нет. До свидания. По-моему, так прощайте. Раскольников пошел прямо домой. Он был сбит, спутан. Про Николая рассуждать не брался. Но признание было, и последствия его ясны. Ложь обнаружится, и тогда примутся опять за него. Порфирий действовал, хотя решительно, но, наверное, Спору нет, я успел себя скомпрометировать. Но до фактов все-таки еще не дошло, нет? А действительно ли было у Порфирия что-нибудь приготовлено? Вчерашний человек. Да. Он сидел на диване, свесив голову и закрыв лицо руками. Наконец он встал, взял фуражку и направился к двери. Ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет. И там сейчас он увидит Соню. Только он хотел отворить дверь, как она стала отворяться сама. И вдруг показалась фигура вчерашнего человека из-под земли. Что вам? Что вы? Виноват. В чем? В злобных мыслях. Обидно стало. Как вы изволили тогда приходить, может, в охмелю, и дворников в квартал звали, и про кровь спрашивали. Кто приходил? И запомнишь адрес. Мы вчера сюда приходили и спрашивали. Кто приходил? Ну, я, то есть, вас обидел. Так вы из того дома? Да я тогда же в воротах с ними стоял. Аль запамятовали. Мы и рукомесло свое там имеем, скорняки мы мещане. А паче всего обидно стало. И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами. Да, кроме дворников там стояло еще несколько человек. Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Ведь я чуть не погубил себя. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и о квартире Порфирий только сейчас узнал. Это вы сказали сегодня Порфирию, что я приходил. Какому Порфирию? Приставу следственных дел. А я сказал, дворники не пошли тогда, я и пошел. Сегодня? Перед вами за минуточку был и слышал, как он вас истязал. Где, что, когда? Да тут же у него за перегородкой сидел. Он сам меня запер, сидит, говорит, не шевелись. Может, я тебя и спрошу. А как привели Николая, тут он меня после вас и вывел. Так это вы-то были сюрприз. За оговор и злобу мою простите. Бог простит. Теперь мы еще поборемся. Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли: от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Соня Чулпан Хаматова, Порфирий Петрович Борис Плотников, мещанин Владимир Самойлов, Николай Михаил Розенберг. Автор сценария Татьяна Сахарова. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандор Калаш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.